Проба с подскоками. Предварительно сосчитав пульс, станьте в основную стойку, поставив руки на пояс. Мягко на носках в течение 30 секунд сделайте 60 небольших подскоков, подпрыгивая над полом на 5-6 сантиметров. Затем снова сосчитайте пульс. Оценка пробы такая же, как и с приседаниями. Проба с подскоками рекомендуется для молодых людей, работников физического труда и спортсменов. Осторожный автор, который, правда, имеет дело с сердечными больными, предупреждает, что перед тем, как пробовать, нужно сходить к врачу. Я думаю, что он перестраховался. Для этих проб никаких врачей не нужно. Правда, я бы сделала одно примечание. Людям с явно подмоченным сердцем нужно сначала попробовать половинную нагрузку – 10 приседаний или 30 подскоков. И если пульс участился не более чем на 50% против покоя, пробовать полный тест. Американец Купер создал очень хорошую очковую систему физической тренировки. Я уже упоминал об этом. Для предварительного и последующего контроля тренированности Купер разработал и обосновал научными исследованиями два теста – 12-минутный и полуторамильный. Вот как выглядит 12-минутный тест. Пробегите или пройдите как можно дальше в течение 12 минут. Если задыхаетесь, замедлите ненадолго бег, пока дыхание не восстановится. К сожалению, проведение исследований сопряжено с измерениями расстояний. Практически это можно только на стадионе, где намечена дорожка. Грубое измерение пройденного расстояния можно сделать и шагами, но все равно для этого сначала нужно отмерить 100 или 200 метров и сосчитать, сколько в них будет шагов. Опять-таки нужна дорожка. Купер советует расстояние промерить по спидометру на машине. Чтобы мерить только один раз, можно воспользоваться полуторамильным тестом. Это составит 2400 метров. Задача испытуемого – возможно быстрее пройти эту дистанцию и засечь время. Эти хорошие тесты требуют примечаний. Прежде всего, предупреждение самого автора. Нельзя начинать с теста, если вам более 30 лет. Сначала нужно пройти 6-недельную вводную тренировку. Это очень важное предупреждение, потому что при проведении испытания человек старается вовсю и может легко переборщить. Если он 6 недель потренируется, то как раз обретет необходимую форму. Будет что проверять. Вероятнее всего, что он за это время бросит занятия, тогда и проверка не понадобится. Другое предупреждение Купера касается обращения к врачу перед тестом. Я уже говорил об этом. Для сердечного больного – да. Необходимо. Для всякого другого не обязательно. Гораздо важнее предыдущее пожелание – потренироваться. Если во время проведения теста почувствуете сильную усталость, большую одышку или тошноту, нужно сразу остановиться, а лучше сесть. Следовало бы добавить к этому еще боли в области сердца. Это сигнал спазма коронарных артерий. Тесты Купера мне представляются очень хорошими, но тяжеловатыми. Так же, как и сами программы тренировок, они рассчитаны на людей молодых. Не зря у него все, кто старше 50, объединены в одну группу, хотя предыдущие интервалы по 10 лет. Как раз для старшего поколения тесты особенно трудны уже потому, что эти люди бегать разучились. Для них подниматься по лестнице самое подходящее. Приседать тоже не могут. Однако, если товарищ решится и осилит подготовительный шестинедельный тренировочный курс, то все будет в порядке. Можно испытывать себя. Группы тренированности не должны меняться с возрастом. Это мое глубокое убеждение. Так же, как не должен меняться вес тела. Резервные мощности для сопротивления старости и болезням пожилому нужны не менее, чем молодому, если учесть, что и молодые теперь на три четверти не работают физически. Другое дело, что пожилой не может достигнуть уровня отлично доступного молодому. Да и не нужно столько. Пусть ограничит свои притязания на здоровье оценкой «хорошо». Этим самым снимаются возрастные особенности проведения теста, кроме требований более строгого контроля и предварительной подготовки к трудным тестам, так как для пожилых больше опасность резкого возрастания нагрузки при тестировании. Понимаю, что никто из физкультурных специалистов не согласится с моей позицией по поводу возрастных особенностей, методик и расчетов. В защиту могу сказать только одно. Возрастные изменения основного обмена невелики вплоть до 70 лет. Следовательно, все изменения физиологических показателей, по крайней мере до 60 лет, следствие не возраста как такового, а изменений образа жизни, которые привели к детренированности и ожирению. Нормы здоровья 30-летнего вполне годятся и для 60-летнего. Только не те нормы, по которым ставятся спортивные рекорды, а те, что определяют уровень резервных мощностей, нужных для здоровой жизни. Практически это означает уровень тренированности не выше 4, на хорошо. Разумеется, темпы тренировки для молодых могут быть быстрее, потому что с возрастом, видимо, замедляются процессы синтеза белков. Кроме того, у молодых меньше шансов на скрытые очаги патологии, которые могут проявиться при быстрой тренировке. Разница в требованиях между мужчинами и женщинами тоже вызывает у меня некоторые сомнения, но я не решаюсь посягать и на эту догму. Одно замечание. У диких животных разница в силе определяется не полом, а размерами. Самцы крупнее самок, но выносливости у них не больше. Однако они более способны к высоким пиковым напряжениям. В общем, хватит про тесты. Каждому любопытно измерить свои мощности, но практическое значение этого невелико. Если человек не занимался физкультурой и дотренирован, это можно заметить по самым простым пробам с приседанием или подскоками, или подъемом на четвертый этаж. Тогда уже нет смысла уточнять степень. Может быть, тесты нужны для определения начальной нагрузки и темпов ее увеличения. Но все равно из соображений безопасности приходится перестраховываться. Подробности тестирования приведены главным образом для тех, кто уже хорошо втянулся и жаждет получить подтверждение эффективности своих усилий. Известно, что жадничают и считают только богатые. Если нет здоровья, то чего его измерять? Выбор цели и принятие решения. Физкультура имеет свою специфику в зависимости от задачи, которую решает. Не буду разбирать все ее виды. Одно только описание лечебной гимнастики для восстановления функций после операций может составить предмет книги. Нас интересует здоровье. Оно связано с фигурой, но не прямо, с подвижностью суставов уже ближе. Развитие мускулатуры для здоровья не имеет значения, зато воздействие на обмен и через это на вес очень важно. Пищеварение и расслабление тоже отбрасывать нельзя. это факторы здоровья. Но самое главное – тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Вот примерный круг задач. Возрастные границы физкультуры от младенцев до старцев, пока они что-то соображают. Когда перестанут, физкультура бесполезна и даже опасна. Пределы здоровья беспредельны. Хотя наука в этом вопросе еще далеко не довела все до полной ясности, но уже сейчас можно очертить контуры здорового человека применительно к жизни в новую технологическую и социальную эпоху. Теперь можно обеспечить правильное питание, совершенное лечение в случае болезней, отдых. Исчезли требования большой мышечной силы. Глобальная цель – добиться, чтобы здоровье не только не снижало уровень душевного комфорта, как сейчас, а повышало его. Режим ограничений и нагрузок. Так я называю образ жизни, обеспечивающий здоровье. Скажут, смешно. Какое ж тут прибавление душевного комфорта, если все ограничивать и постоянно напрягаться? Ограничение касается еды и одежды, нагрузки, физических упражнений. Значит, уменьшится удовольствие от вкусной и обильной пищи, приятность беззаботного расслабления. Но я не согласен, что режим понижает уровень душевного комфорта. Разумная сдержанность в еде не уменьшает, а увеличивает удовольствие от пищи. Напряжение подчеркивает приятность расслабления. При этом есть еще прямой выигрыш. Уменьшаются неприятности от болезней и страх перед ними. И еще одно дополнительное удовольствие. Почувствовать уважение к самому себе. Я смог. Ах, если бы не эта адаптация! К здоровью так легко привыкнуть, что оно уже не прибавляет удовольствия. Но так же легко привыкнуть и к расслаблению. Без утомления оно тоже теряет остроту удовольствия. Так же легко привыкнуть к пересыщению пищи, и получить удовольствие от нее становится все труднее и труднее. Нужно быть элементарно разумным, помнить об адаптации и уметь хотя бы примерно рассчитывать свой душевный комфорт. Попытаемся представить себе баланс приятного и неприятного современного человека и найти в нем место для забот о здоровье. Самые большие компоненты удовольствия лежат в сфере работы и семьи. Кажется, что здоровье не имеет к ним отношения. Но это не так. Овладение собой, сила воли, способность физически напрягаться – все это усиливается от упражнений и, несомненно, способствует успехам в работе. Само здоровье не делает семейного счастья, но зато болезни точно его уменьшают. Даже свои болезни надоедают. А уж болезни жен, мужей, если они идут одна за другой, как они осточертеют? Нет, не способствует удержанию любви. Она так хрупка, любовь. Детей это касается в меньшей степени. Мы не можем их разлюбить даже больных. Но зато как больно, когда они страдают. Вот видите, быть здоровым выгодно во всех отношениях. Но это не все. Расчет состоит в том, какая степень здоровья минимально необходима для получения выгод от него, который я только что нахваливал. И главное, какой ценой. И еще, как этот баланс меняется с возрастом. Разумеется, на эти вопросы нельзя ответить однозначно. Для каждого человека счастье различно. Оно зависит от состава его личности, как у человека распределяется значимость биологических чувств и убеждений, какой у него интеллект и физические данные от природы. Для одного максимум уровня душевного комфорта лежит в сфере спорта, и ему нужна высокая тренированность. А для интеллектуала достаточно некоторого минимума. А поэту, например, здоровье совсем не нужно. Поэт должен страдать, тогда он напишет что-то стоящее. А если будет этакий здоровяк-оптимист, то чего от него ждать? Все дело в том, что цена за разное здоровье разная. Она все повышается по мере роста соблазнов, которые нам представляет технический, экономический и интеллектуальный прогресс. Таков должен быть общий подход. Разбирать все случаи не будем, это скучно. Ограничимся неким средним человеком, но прикинем на разные возрасты. Обратимся снова к физкультуре, как важнейшему компоненту здоровья. Подход мне представляется такой. Два главных направления физических упражнений. Первый и важнейший. Повышение резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Подсистемы газообмена, о которой много говорилось. Второй. Поддержать на некотором уровне функцию мышц и суставов. Значимость обоих различна при разных условиях жизни, работы и возрасте, устремлениях человека. Если нет резервов, а нужда заставляет их добывать, то прежде всего не следует замахиваться на несбыточные, на те высокие ступени, что хорошо и отлично. Для начала нужно ставить себе самые скромные задачи. Помните, что главный наш враг — наша психика. Она очень капризна и чувствительна к неудачам. Стоит провалиться на пустяке, и отпадает желание добиваться чего бы то ни было. Именно поэтому, в конце концов, все примиряются с дотренированностью и с неизбежными болезнями, что за нею следует. Скромная цель и доступные средства. Вот что нужно для начала. Однако уж не чересчур легкое. Не слушайте рекомендации, в которых пишут, что здоровье можно обрести, сделав 5-10 упражнений по 5-6 движений руками или ногами, что достаточно пройти в день километр за 20 минут. Это практически бесполезно. Есть некоторые минимум нагрузок, ниже которого идти нельзя. Если уж и их не осилите, то больше не пробуйте. Поэтому первое, что я рекомендую начинающему тренировку, это взять таблицы аэробики Купера и для начала выбрать себе по вкусу 6-недельный подготовительный курс по такому виду упражнений, который требует меньше всего времени и хлопот. Или начать с моего комплекса гимнастики, или с любого другого, но дать больше движений. Для сердца не имеет значения, какие мышцы работают. Для него важна потребность в кислороде, который предъявляет организм во время нагрузки, и продолжительность упражнений. Вводная тренировка приучает сердце по обоим факторам. Нельзя требовать большой мощности у ослабленного субъекта даже на короткое время. Также нельзя сразу давать длительную, хотя бы и небольшую нагрузку. В этом случае сердце не страдает, но мышцы не выдерживают, болят. Насколько соответствует интенсивность нагрузки возможностям газообмена показывает частота пульса или одышка, или то и другое одновременно. Я считаю, что пульс – самый важный показатель, которым нужно руководствоваться при тренировке. Одно замечание для тех, кто захочет за 10 минут приобрести все блага здоровья. Эти 10 минут должны быть без перерыва. Не дважды по 5 и не трижды по 3. Смею вас заверить, что не просто выдержать их. А самое главное, допустимо только для хорошо тренированных людей. Не случайно на велоэргометре дают только 4 минуты, и пульс не сразу учащается до 150. Поэтому пробовать не советую. Точно так же длительные, но легкие упражнения, не учащающие пульс, не дают эффекта. Их нужно обязательно дополнить хотя бы короткой интенсивной нагрузкой. При подготовительном 6-недельном курсе не следует допускать, чтобы пульс учащался более чем до 130 ударов. Во всяком случае, людям, которым уже за 40. Но не следует и лениться. 100-110 необходимы. Если для сердца вид нагрузки не важен, то для занимающегося важен весьма. По разным причинам. Первое – психологическое. Мы живем в обществе и очень чувствительны к взглядам со стороны. Я бы бегал на работу и с работы, но стесняюсь. Утром еще куда ни шло, вроде бы положено, и костюм соответствующий, а днем нет такой моды. Приходится вместо бега очень быстро ходить, это тяжелее, менее производительно и менее приятно. Многие даже дома боятся показаться смешными.